это только у криворуких так. Все, умничка. Да я не слышу. Шапчушка цвет мне такой. Не, у вас нормально вы. Я ее люблю просто. Шапку никому не нравится. А можно, Сергей, я с вами тоже. Со мной с удовольствием. Да, блин, давайте. Родные стали, можно сказать. Привет. Специальный экстремист. Валер. Специальный экстремист. Вы под... Здорово. Автограф можно у вас взять? Можно. Здорово. Мне просто сказали... Можно? Да. Так, пусть лежит сейчас. Получил, сегодня все сделаем. Это перископ, правильно? Потому что только что да. Пришло. Да, да. Вот самый главный блогер. О чем ты? Там. Все, ладно. Один Демушка. Так, кого не видно. Ну да, я уже. Видишь, у них даже еще что там, ключи надо, да? Вот это. Са! Кто-то не ждет, а готовится. Где твои ноги? Ты что, давай, ехал? Ехал. Ты в парке стоял. Давай я. Фотографируй карту, пожалуйста. У меня есть заготовленные шутки, но я так чувствую, если я задам, то я не пусть. А тут все экстремисты, задавай с мелочи. Так, Костю я что-то не вижу. Костя, ты прошел? А, вон, все вижу. Здравствуйте. Вот. смотрите на меня, я не стесняюсь. О, Серега. Здорово. Вот, обратите внимание, кто, я не знаю, попал в кадр или нет, меня вообще не обыскали. То есть я могу пронести все, что угодно. Я сказал рации, магическое слово. Если вас где-то обыскивают, говорите слово рации. Даже если у вас его, их нету, вот, вас сразу пропускают, это уже проверено. То есть у меня сейчас что угодно может быть с собой, ай-яй-яй будет. Тоже не проверили? Никого не проверили, в общем, очень, очень плохое, плохая безопасность. А вдруг сейчас придут нодовцы с яйцами? Мы же так боимся. Мы всю ночь думали, что же делать, если придут нодовцы с яйцами. Но он может подвисать время от времени, если звук подвисает. Не страшно. Не категорично подвисает. Слушай, вон туалет, это все как у людей. Так, это моя бумажка. Я сам не признаю слово погранслужба. Я говорю, я погранслужба. Раз, один, два, три. Здравствуйте, дорогие товарищи! Соратники! Один, два, три. Раз, раз, два, три, четыре, пять. 777. Раз, раз, раз, раз. 1, 2, 3, 4, 5, 777, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз. Раз, два, три. Серег, куда это? А где Саша? Раз, два, три. А где Санек? У меня вот даже некуда пришла, Саша. Я бы даже не против, но у меня некуда. Так, это... Но тебя я буду видеть, я надеюсь. Оксана, Оксана! Оксана. Оксана! Вижу, вижу, вижу. Вот тебе что я тебя решил. Да еда их ему нравится. Потому что мы так вот устроили. Ну что, к нам не приезжать? Я далеко не чувствую, так с ним рядом живу. Я же не знала, я первый раз увидела. Я понял, это как Саня, наверное, да? Надо контачиться, потому что если на то человек рядом. Мне далеко ехать, я не могу. А далеко где? Ну, не там. Что это вообще так? Что-то я нажал страшное, чтобы запели про казах. Казахское радио, по-моему. Я не болтушка вообще. Я не молчу. Просто я не оператор. Все просто. Пошли, стой, дай. Вот. В руки профессионалу. Всем добрый день. Сейчас мы с вами пойдем смотреть замечательные плакаты. Нигде таких не увидите. Вот смотрите, какие у нас прекрасные плакаты. Прекрасные плакаты. Нигде таких не увидите. На выставку можно отправлять сразу. Это все вручную делалось, без шуток. Авторские работы. Авторские работы. Так, вот замечательный плакат. С закрытым заводом. Вот прекрасный. В одной стране. Есть? Есть, очень хорошо. Так, вот. Вот это замечательно. Это надо меня с ним сфотографировать. Тут такая неизвестная личность тут на игле. На игле. Очень хорошо. Мы его сейчас куда-нибудь, может, даже в пиндюрем он должен, мне кажется, быть. Вот это, вот, да. Он аж попахивает от своей натуральности рисунка. Раз, один, два, три, раз, раз. Так. Сейчас, это надо куда-то спрятать. Ну, не спрятать, в смысле, наоборот. Раз, раз, два, три. Вот так мы его сможем. Вот я тоже думаю, с двух сторон. Чтобы он не упал. Ну, вообще, наверное, сможем. О, а, можно вот так застроить? А! Да, фотографируй это. Так, есть. Принесла. Есть. Молодец. Есть. Вы там воткнете. Ну, это мы кому-то дадим, конечно. Это лучше, чтобы в руках было, чтобы больше было видно. Только не держать ничего. Так, народец подтягивается, вот там еще очередь. Надо, конечно, чтобы кто-то стоял на входе, чтобы ни у кого ничего не отняли. Хорошо, нас что-то пугали, что здесь вообще никого нет. Нормально, вот люди ходят на лыжах, катаются, очень хорошо. Туалет и все как у людей. Здрасте. О, народец. А кто кому что не разрешает? Какая тема? Общесоциальная тема. Давайте организаторов позовем. Позовите организатора. Оксан, тут не пускают наши баннеры. Оксан, подойди, пожалуйста, ко входу. Оксан, ко входу подойди, пожалуйста. Оксан, да, это разрешаю. Ко входу подойди. Что раз? Какой экстремизм, баннер. Где баннер? Вот, вот, вот. Али, прием! Это не Алик, это Сергей. Вот это точно, вот это точно. Давайте втором. Где же левее? Там будет кольцо. Вот так, выйди, выйди, выйди, выйди. Не пускают баннеры наши, говорят, что не по заявленной теме. Пойдем, ну, сейчас. Разрешите. Так. А на каком основании не пускаете баннеры? Ну, начну с того, что прописана тема. Привлечь вопрос в Конституции. Интерес, да? Да. Причем тут Конституция и данный вопрос. Да, давайте посмотрим. Вот журналиста Дмитрия Демушкина. Видите, его судят за публикацию в соцсети фотографии баннера. Согласно Конституции, вы знаете, что у нас свобода слова в стране. То есть здесь наблюдается нарушение Конституции. Поэтому мы хотим обратить внимание общественности на то, что нарушается Конституция. Пропускаем? Судит, судит его суд. Пропускаем. Вот еще баннер. Да, давайте присесть, я по-большому. Скажите, а то мы людям же закрываем вход, вот ведь пройти не могут. Можно закрывать? Сворачивайте. Да, давай. Вот прям так. На связи. Да, да. На связи. Костя, прием. Костя, прием. Кто будет встречать? Его зовут Андрей. У него оба штабных телефонов. Большой нет. Вот этот большой снимали? Нет. Да, да, да. А не, я не снимал. Совер, кто снимал? Снимал, снимал. Да, да, он там снимал. Кто снимал? Как он не снимал? Мы своих не снимаем. Не понимаю, держи. Отвечайте за них, которые... Ну да. Как вас зовут? Очень приятно. Меня зовут Оксана. Баннеры принесете тогда к теме? Подойдите ко мне, пожалуйста. Хорошо. Скажи еще раз, как. Держи. Надо у входа поставить два человека, которые будут ручками показывать. Вот до конца на фото. Фотографируй. Вот он. Фото. Я вам сказал, я не знаю, что слышал. Найди, пожалуйста, этих два человека. А я там цены, таблички. Понял. Видео уже снять. Он тот большой тоже не снимает. Так, я пойду тогда найду. Кость, прием, ты где? Где тебя найти? Ребят, будем эти снимать или нет? Конечно, будем. Да, да. Не, убирай. Второй что там? То же самое. Чего? Ставьте его, пожалуйста. Главное, есть, я не могу же с ним брать. Давайте. Повестки. Я думаю, что будет огромное количество людей, желающих сказать, которым просто не хватит времени, потому что Конституция... Но так или иначе, у нас есть, значит, список выступающих, которые хотели бы выступить, и будет несколько свободных, скажем так, пунктов, да, под людей, которые вот свободный микрофон, наши сторонники, которые захотят какие-то слова сказать. Я думаю, мы с удовольствием им предоставим такую возможность. Спасибо. Один балл это небольшой, может, представить. Вот. Маленький баннер где-то на 4. На свободу Дмитрия. Самая красивая, хорошая, самая всего приводили. Самая нищая. стране нет полиции, как у нас в стране. Ни в одной. Самая такая коррумпированная полиция у нас, которая где бы что-то ни случилось, значит, они там что-то находятся. А говорят, нам поднимайте экономику. Как мы можем поднять экономику, когда у нас коррумпированная полиция снизу доля? Как можем поднять? И вот поэтому люди беднеют. Женщина, вот тебе подарок. Это на случай ядерной войны. Слышь ты? Давай. Спасибо большое. Сейчас надо сфоткаться. Да, да. Такую я и сфоткаться не жалко. Да. Это моя идея. Можете с нами? Саш! Саш, посмотри. Которого? Нашего? Нашего. А где он? Саш. Я что тебя попрошу, ты можешь положить сюда видимо Сергей, да, по-моему, ну, сам не слышал признаться, но да, надо пригласить его в эфир. Да, да, да. С ним как-то он пообщаться. Сейчас сожжен, он там в контакте. Ага. Да, я с ним свяжусь. Давай, и пусть со мной как-то на связь выйдет по скайпу, ВКонтакте, как-то еще. Вот Кирилл Горский подошел. А вы скидывались? Мы вкладывались в самую первую очередь. У тебя даже нет налички, ты представляешь? Даже на столь благое дело. Я вот, мы из Саратова, у нас там вообще с деньгами туго, поэтому даже на самое благое дело. Это неправильный маркетинговый ход. Вам надо найти красивую девочку, поесть. Да, я согласен. Тогда будет больше давать. Ну, давай. А, ты ее задевай. А может, ее туда бросить? Не тянется же. Возьмет кто-нибудь плакат? Мы тогда подождем еще 5 минут, люди подходят. Ну, тут косарь надо, я извиняюсь. Тут, тут я даже не знаю, что сказать. Если что, сразу говорю, все останется в подготовке, ничего себе не возьму. Я понял. Потому что за все, что происходило, надо человека отправлять. Я понял. Может, на Rolls-Royce я отправил? Кого? Чувал. Все? Нет никого еще звонить, тем более, если одну. Как ваш, ничего? Ну, сюда. Хорошо. Конечно, я хочу слышать такие фразы. Давай. А, давайте. Давайте. Нет, самое главное. Бумага? Блин, у меня вот точно есть бумага и ручки. Ну а что я? Так в телефоне напиши. Да. Это же легко проверить. Сейчас вот так раз. Заряжается. Чудеса, ёпта. Там уже Оксан все прошли, там никого нет, там только одни полицаи. Там полицаи. Так, хорошо, только разве... Да, очень хорошо. Очень хорошо. Ну да, где-нибудь у Косокольников мы будем, если замерзнем, там пойдем. Давай, давай. Вы же говорят, что могу сказать? Вот сколько собралось? На билет хватит? Я просто не знаю, раз... А, понятно. Нормально? Пируэт в прямом эфире. Скажи, что не ты оператор. Не я оператор, друзья. Оператор не обижаем. Оператор у нас мой, значит, ученик, мой этот подаван юный. Вот, вскоре станет джедаем, поэтому я рядом. Я с вами. Задавайте вопросы, если что, мы будем передавать. Скоро на сцене меня, наверное, увидите. Посмотрим. Всем привет. Банка. Витас банк — это маленький банк, где в основном были пенсионеры. Вот, потому что он был территориально расположен около метро. Бабушка. Около... Это не имеет значения. Вот. И после этого, это был 12-й год. Вот уже пятый год, мы добиваемся справедливости. Мы добились возбуждения уголовного дела. Это уголовное дело, так уголовное дело тянется, что вы меня, простите, посадили пока одного. Но мы будем заниматься до тех пор, пока не посадят всю эту мразь. Вот. Обращались мы во все инстанции. Мы получаем одни отписки от всех. Ничего хорошего. Мы пишем про Фому, они нам пишут про Ерему. Вот так. Но мы добьемся своего, и мы все равно вернем свои деньги. Спасибо за внимание. Вот у меня муж, я помню, у кого жены. И денег нет. И бегаем, не понимаем, что покрасить. А я главные деньги вложил, чтобы построить храм. Я мемориал построил, потому что я 28 танцует. Вот. А деньги, квартиру на лето. Никого не узнать. Она нравится. Да. Есть YouTube «Команда русских». Открытие памятника, вот свежие, там как раз открыл мемориал, 10 памятников гранитных, стелу, вот, а рядом намечен фундамент для строительства храма, вот, продал квартиру двухкомнатную на Ленинском проспекте, улице Кропской, и все, дело погасло, вот сейчас увижу, вот, обращаюсь, в Думу езжу, туда езжу, только, ну, хорошо, хоть мне немножко помогли построить мемориал. Очень красивый. Я бы хотел, чтобы все посмотрели этот YouTube русских. Не установка памятников, а открытие памятников. Там выступления, народу также много, и почетные, и суворовцы там и так далее, и так далее. Это в Подмосковье. Вот сейчас надо у этого есть, как говорится, есть где поклониться, а помолиться и поставить свечку негде. А там был храм Рождества Ивана Предтечи, храм, его разрушили фашисты. Я единственный в этой округе остался один, как нет больше людей, мне 84 года. Нет таких всех. Если нет, то все уйдет в песок. Вот, я и к Легоне писал этому, и Путину там их объединить хотел, потому что за патриотизм отвечает один Путин, а за нравственность и духовность отвечает другой. Ни тот, ни другой. В общем, одни отписки. Я вот не понимаю сам. Ведь вопрос серьезный. Почему-то я обращаюсь, ведь я мало этого. Я сын полка. Вот. Я это самое обращаюсь к ним, а мне начинает отвечать какой-то клерк. Я-то обращаюсь именно к вам, как будто бы, а отвечает тетя Настя какая-то. Разве это ответ? Вот мне хотелось бы, чтобы я попал к Путину. Был там у меня, например, помощник президента, это там Мясоедов. Он там расписал песни церкви. Там все бумаги пришли мокрые, все в слезах. В общем, нету и так далее. Нет, а когда пока миллиарды воруют. Не понимаю, как негде. Мы же так всю Россию забудем скоро. Вот сейчас я поставил, сейчас нужно обязательно поставить мне храм. Храм я выбрал, архитектора нашел. Вот, должен поехать в Думу, мы договорились. Все. Я не знаю, как за спонсоры и так далее. Но спасибо, в Думе мне как раз коммунисты помогли от коммунистической партии. Они тут помогают. Вот. Хорошо. Спасибо большое. Более важное мероприятие, мне кажется, там еще будет. Ну, народу много. Там ворот много засовалось, они где-то как-то Здорово, Кулибин. Здорово. Так, сейчас, где? Блинок, ты. Где? Ты, здесь, держи. Да. Так, дайте я сюда. Про... Вот, с того края, вот. Давай, хватит. Всем добрый день, друзья! Так, ну что, мы сегодня начинаем наш митинг. Начнем, наверное, с того, для чего мы здесь сегодня собрались. Будет говорить об этом большое количество людей. Я думаю, что в конце нашего мероприятия этот вопрос отпадет. Но в первую очередь мы здесь собрались, чтобы увидеть наших сторонников, наших соратников, активных людей. Людей, в общем-то, которые не побоялись, несмотря на плохую погоду, несмотря на то, что нас, может быть, не в самый центр Москвы отправили, несмотря на все это, мы здесь собрались, и мы, в общем-то, уже, наверное, не зря собрались. Вот только 5 секунд митинга началось, а мы уже, в общем-то, одну из своих задач выполнили. Чего мы точно не хотели бы здесь видеть? Мы не хотели бы видеть молчаливую серую массу, не хотели бы видеть унылые лица, не хотели бы видеть каких-то, может быть, людей, которые недовольны чем-то. Мы все недовольны, но я имею в виду, что не должно быть уныния, да? Поэтому давайте все дружно перед началом мероприятия похлопаем сами себе, что мы собрались, покричим. Я не буду долго затягивать вступительную речь, понятно, кого мы все ждем, поэтому передаю слово Вячеславу Мальцеву. Да, вот Костя сказал мне, что если есть такие люди, кто не понимает, что здесь происходит, я понимаю, таких людей нет. Но все равно у него вот есть визитки, он собирается их раздать, подходите к сцене. Значит, о чем я сегодня хотел говорить вот вступительная речь. Ну, конечно, о Конституции. Завтра у нас день Конституции, и я вот уже говорил сейчас тут в интервью о том, что ну, народ не обязан знать Конституцию, на самом деле. Никто не требует этого от народа, но народ требует от власти достойной жизни, которая прописана в Конституции, которую власть не дает. А раз так, раз нет достойной жизни, значит, нужно по пунктам посмотреть, почему же ее нет. Я извиняюсь, может быть, я постараюсь как можно быстрее это сделать, но я вот так галопом по Европе пробегусь, и мы посмотрим вместе с вами, как у нас соблюдается Конституция. А вы мне подсказываете обязательно, потому что я, может быть, что-то забуду. Так, чуть покладывай. Ага. Вот, значит, у нас глава первая. Основа конституционного строя. Российская Федерация есть демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. Уже смешно, да? Нет, нет, не вечер, юмор. Демократическое, правовое. Я помню, как... Бурбулис, это был в 2007 или 2006 году, приехал по поводу Конституции, выступал в Саратовской областной думе, а он один из авторов. Я спросил его, я говорю, уважаемый, вот вы один из авторов Конституции, а вы скажите, она нарушается сейчас или не нарушается, да или нет только? Он сказал, да, но это не фатально. Это был в 2006 году, она нарушалась не фатально. Но давайте посмотрим, как она нарушается сейчас, фатально или нет. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью признания соблюдения защиты прав и свобод человека, гражданин, обязанность государства. Посмотрите, как наши права и свободы чтутся здесь. Вот нас пропускают через стойку в какое-то место, в загон, как скот фактически. Носителем суверенитета и единственным источником власти является в Российской Федерации, является ее многонациональный народ. Оказывается, мы с вами источник власти. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Непосредственно это путем референдума, когда мы с вами видели референдум. Хоть один, но был вот в Крыму, и то это не в только России, не да? Вот. А когда мы говорим, что народ осуществляет власть через органы власти местного самоуправления, вы скажите, когда органы власти принимали такие законы, там принимали такие подзаконные акты, за которые мы с вами бы проголосовали? Да нет таких, то есть такие, они законы, подзаконные акты принимают, которые, во-первых, антиконституционные, а во-вторых, мы бы никогда за них не проголосовали. Так как же мы осуществляем свою власть через них? Никак. Высшим непосредственным выражением власти народ является референдум. Мы сказали, референдумов нет никаких. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Тоже смешно, представляете? То есть нам говорят о том, что конституционные законы действуют по всей территории Российской Федерации. Мы можем взять республики Кавказа, где действуют совершенно другие законы. Мы можем взять целые области, целые станицы какие-то, где действует совсем другое право. Во взаимоотношениях с федеральными органами власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. Это как? Это вообще смешно. Представляете, там какая-то Саратовская область и Чечня равноправны перед федеральным органом государственной власти. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равную обязанность предусмотренной Конституции Российской Федерации. Это очень смешно, мы дальше докажем, что это неправда абсолютно. Достойную жизнь, вот статья 7 Конституции и свободное развитие человека нам обещает, представляете? То есть, я не знаю, как... каким образом, в общем-то, это гарантируется, но это не поддерживается никак. В Российской Федерации признается и защищается равным образом частные, государственные, муниципальные и иные формы собственности. Особенно в последнее время в Москве, когда тут все сносили, особенно в Сочи, когда от них изымали земельные участки и так далее. Ну и сейчас, когда приняты законы, по которым вновь образованная, допустим, Национальная гвардия уже может отнимать землю. уже сразу. То есть она еще образоваться не успела, а землю уже может отнимать. Земля и другие природные ресурсы используются, охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов. И в связи с этим очень интересно, какие же договора по концессии и по поводу этих торов подписал Путин и подписал Медведев. Если тут это основа жизни и деятельности народов, а передаются огромные земельные наделы непонятно кому. Ну, понятно, кому, китайцам. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную, судебную органы, законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельно. Это вообще очень смешно. По поводу особенно самостоятельности судебной власти. Разграничение предмет видных полномочий между органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется в настоящей конституции и так далее. Когда мы сталкиваемся с разграничением полномочий, то мы даже в суде ничего доказать не можем. Я помню, как судился в Верховном суде по поводу статьи 72 Конституции, причем Дума послала меня областная судиться по поводу того, что нам врулили завод по уничтожению химического оружия, а Саратовская областная Дума не голосовала за это, а должна была голосовать и по Конституции, и по их законам. И Верховный суд признал, что все нормально. В Российской Федерации признаются гарантируются местные самоуправления. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. И целая глава потом посвящается местному самоуправлению, где оно вообще абсолютно самостоятельное, но при этом, чтобы назначить какого-то сити-менеджера, собирается комиссия, которая состоит из представителей органов государственной власти, то есть из думских каких-то дьяков, да, и представителей исполнительной власти области, то есть субъекта Российской Федерации, то есть органов государственной власти. 13-я статья Конституции самая смешная. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной обязательной. В Российской Федерации признается политическое многообразие, многопартийность, общественное объединение равны перед законом. Вот это мы равны. Партия «Единая Россия», да, и хотя бы тут все, что, ну, Парнас взять, да, или какая-то другая партия, которая обязана собирать подписи какие-то смешные, а партии, которые в Думе, они почему-то не должны ничего собирать, они получают государственное финансирование. И вот тут запрещает создание деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены насильственно изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Не это ли мы видели от различных объединений и организаций, когда случилась война на Украине? Как раз это мы и видели, когда официальные партийные представители занимались именно этим. Российская Федерация, светское государство, никакая религия не может устанавливать в качестве государственной обязательной. Это вот нынешняя ситуация может характеризоваться как бундяевщина. И при этом, в общем-то, вот статья Конституции. Статья 15. Конституция Российской Федерации имеет юридическую, высшую юридическую силу, прямое действие, применяется на всей территории. Что такое? Вы, как всегда, давайте микрофон, пожалуйста, микрофон, что-то. Все, хорошо, подробнее. Да, хорошо. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие, применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, применяемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Дальше мы увидим статью 31, про которую мы говорили, что все граждане имеют право без оружия собираться, проводить митинги, шествия, демонстрации. И к этому куча законов, которые этому противоречат. Мы видим другие конституционные нормы, которым противоречит куча законов, и об этом еще скажем. Вот. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международный договор Российской Федерации являются составной частью его правовой системы. Если международным договором Российской Федерации устанавливаются иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора. То есть интересная получается ситуация, Конституционный суд говорит, нет, это не так. Главенство российского закона. Ну, потрясает. Ну тогда отмените это. Так. И вот статья, глава 2 Конституции, это глава о правах человека, она нарушается полностью. И я мог готов доказать, но я сейчас чуть-чуть пробегусь, пока не замерзнем. Я готов это доказать в любом суде, что вся 2 глава нарушается полностью. В Российской Федерации признаются, гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права в соответствии с настоящей Конституцией. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. О чем это говорит? Это говорит о том, что если формально есть какой-то формальный признак для того, чтобы нарушить право человека, то этот даже формальный признак, пусть установленный законом, он не действует, потому что есть, в общем-то, Конституция, есть закон прямого действия, и права человека непосредственно действующие. Все равны перед законом и судом. Очень смешная статья. Ну и так далее. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Мы это видим каждый день с вами. Вот пример Дадина хотя бы. Каждый имеет право на свободу, личную неприкосновенность. Мы имеем право на свободу, личную неприкосновенность. Вот Горскому расскажите Галперину про это, который постоянно таскают за то, что они реализуют свое право по 31 статье Конституции. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Мы все помним самые такие вещи яркие, это фильмы, да, по НТВ показывают различные, да, с постельными сценами, все, что хотите. Это, оказывается, соблюдают статью 23 Конституции. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Я помню очень хороший случай, когда моего товарища допрашивает следователь и говорит: а о чем вы говорили? Вот он расшифрован. Переговоры расшифрованы в рамках дела Кармишина. О чем вы говорили вот с таким-то, таким-то? Он говорит: а когда я говорил? Он говорит: ну, 16 февраля вы говорили. Он говорит: а на основании чего вы прослушивали мой телефон? А на основании постановления суда. Он говорит: а когда оно сделано? 7 марта. Можете себе представить, то есть 16 февраля задним числом прослушивали на основании постановления, которое через почти месяц только вышло. То есть это нормально, это вот соблюдение Конституции. Сбор, хранение, использование, распространение информации о частной жизни лица не допускается без его согласия. И органы государственной власти, и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами. В старом законе об оперативно-розыскной деятельности каждый из нас мог написать там ФСБ или куда, полицию, заявление и попросить предоставить все сведения, которые они о нас имеют. Сейчас это невозможно. То есть этот закон они отменили. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Вот Белецкому расскажите, которому только что разбили дверь, про это, про то, что вот есть такая 25-я статья Конституции. Вот, каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место проживания и жительства. О чем речь? Тут куча препонов, какие-то регистрации, вообще не пойми чего. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Нифига себе, попробуй выйди за пределы, там, оказывается, ты должен какие-то деньги, там какие-то сторожки, ты не заплатил за то, за это, и поэтому ты не можешь выезжать, потому что не заплатил банку, каким-то коллекторам, я не знаю, за свет, за газ. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой. Но об этом, конечно, вообще говорить нечего, такого нет и быть не может здесь. Каждому гарантируется свобода мысли и свобода слова. Не допускается пропаганда агитации, возбуждающая социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и враждой. То, что мы каждый день по телевизору видим. Когда нам рассказывают про Украину, про пиндосов, про каких-то еще злодеев, мы каждый день это видим. Вот самое интересное, тут есть такие вещи. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным путем. Сколько у нас за лайки сидит народу, просто безумное количество. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Но это вообще смешно, знаете. То есть вот в Конституции написано, что перечень определяется федеральным законом. Мы из месяца в месяц видим, как Путин принимает указы, в которых устанавливают перечень сведений, содержащих тайну. Вот самый ближайший, это был, значит, 22 ноября 2016 года, подписал указ внести в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, сведения об отдельных мероприятиях по реализации основных направлений государственной политики в области военно-технического сотрудничества и так далее. Я не против, что у них есть что-то секретное, но почему они против Конституции это действуют? Но сделали бы в соответствии с Конституцией, по закону. Но они делают это указами, и я не могу понять, почему. Причем Верховный суд, который независимый, 14 августа рассмотрел, 15 года рассмотрел жалобу на такие вещи и сказал, что все нормально, Путин имеет право. На основании чего имеет право, совершенно непонятно. Гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается, каждый имеет право на объединение там и так далее, и так далее. Граждане имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, ну и так далее. Вот здесь у меня куча листов, я просто дальше не буду зачитывать, но... Поверьте на слово, что и все остальное, что там написано, это такая же лабуда, как и то, что я прочитал. Просто мы с вами, если будем подробно рассказывать про всю Конституцию, я обещаю вернуться к этому в эфире и рассказать подробно. И мы видим, что Конституция не просто нарушается, она как будто отдельно где-то находится. Вот есть такая Конституция, это так же, как вот, наверное, представление о Боге. То есть есть какой-то Боженька, вот он сам по себе, там, мы ему молимся и все. И также Конституция. Вот она есть сама по себе, но это не закон прямого действия. И это не инструмент. Это никакой не инструмент. Это так вот, как вот этот плакат. То есть наш народ к этому привык, и, в общем-то, он не против. Да и я бы был не против, если бы они смогли сделать только одну вещь. Одну вещь, которая обязывает Конституция делать. Дать нам достойную жизнь. Вот если бы они дали достойную жизнь, ну фиг с ним, ну воруют они чуть-чуть там, а не все, да? Ну там как-то нарушают законы, ну чуть-чуть, а не все и так далее. Можно было бы смотреть вот, ну, сквозь пальцы на это, ну а так не получается, ну потому что совершенно все беспредельно. Спасибо, что вы меня слушали. Да, я прошу всех остальных, значит, подготовиться, ораторов. В общем-то, я думаю, что мы не замерзнем. Спасибо. Прежде чем представить следующего выступающего, следующего оратора, я хотел бы вспомнить начало этого лета. И я думаю, что каждый из здесь присутствующих очень запомнил прошедшее лето, как минимум потому, что были выборы, как минимум потому, что каждый наблюдал за процессом, может быть, по-особенному, да, понятно почему, потому что участвовал Вячеслав Вячеславович. Да, по поводу свободы слова сейчас об этом скажем. И я помню, как тогда, когда мы впервые еще только говорили о Праймерис, о Парнасе, все удивлялись, как же так Мальцев смог объединить националистов и либералов. Как же он смог объединиться с другим, казалось бы, противоположным таким оппозиционным лагерем, скажем так, да? Я хотел бы спросить у каждого из здесь присутствующих, чего мы с вами хотим. Мы хотим достойного будущего для России? Да! У меня вроде большие уши, но я как-то плохо слышу. Хотим мы достойного будущего для России? Мы хотим, чтобы Россия воевала в других странах? Нет! Мы хотим нормального образования и медицины в нашей стране? Да! А вот теперь, внимание, вопрос. Либералы, националисты, товарищ подполковник, который слева от нас ходит. Мне кажется, все этого понимают, все хотят одного и того же. Все это поняли. Единственная разница в том, что люди, которые собрались здесь, они уже поняли, как этого добиться. А как этого добиться, кто знает? Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Вот так эмоционально. Следующий выступающий у нас Муминова Оксана. Приветствую. Небольшие изменения. У нас так тоже бывает. Виктор Хуторской, небезызвестный. Особо приветствую. Здорово, мужики! И боевые подруги, которые пришли сегодня, знак протеста Кремлевскому режиму, знак узурпации власти. Мы за то, чтобы конституция соблюдалась. У нас нормальная конституция, но эта конституция попирается практически в каждой статье. Мы живем на нашей земле. Нам нужно вернуть, русскому мужику нужно вернуть достоинство. Наше достоинство растоптано. У нас отобраны выборы. У нас отобраны средства массовой информации. У нас фактически нет свободы мысли, свободы слова. Это все. Есть унижение нашего достоинства. Я обращаюсь ко всем русским людям с тем, чтобы вернуть все, что я сейчас перечислил. В нашей стране завтра будет отмечаться День Конституции. И я вам хочу сказать, что во многих администрациях завтра будет прием по поводу вот этого праздника, Дня Конституции. Я лично проживаю, прописан в Мытищах, и буду завтра в администрации отстаивать вот эту Конституцию, которую, в принципе, сейчас растоптала наша кремлевская воробандитская власть. И вас всех призываю, больше занимайтесь теми местами, где вы живете. Выводите на чистую воду ваших чиновников, которые лживые, притворяются с двойным, с тройным дном. Вы выступайте прежде всего там, где вы живете. Наводите порядок там. И тогда оттуда мы начнем движение к Кремлю. Все, благодарю за внимание. Всем удачи. Друзья, к сожалению, в этот праздник, а сегодня все-таки приурочен к празднику мероприятия, мы вынуждены говорить и о достаточно печальных вещах, к сожалению, потому что мы находимся в путинской России, нам приходится говорить о печальных вещах. И, безусловно, хочется сказать о Дмитрии Демушкине, плакат которому развернут слева от меня, о том, как его бросили, но пока еще не в тюрьму, но, в общем-то, к этому дело ведут. О Иване Белецком, которого в очередной раз задержали буквально несколько минут назад, он всего лишь пришел на наш митинг, вообще не нарушая абсолютно ничего. И следующий наш выступающий, я думаю, еще лучше об этом скажет, это Юрий Горский, неоднократно уже задержанный по абсолютно надуманным причинам, поэтому поддержим особенно, как и всех других выступающих. Здравствуйте. Друзья, вот мы сюда пришли, и каждый сюда шел очень долго, правда? Какими-то окольными путями. Например, я пошел по дуге, и потом вдруг понимаю, что иду уже не туда. Спрашиваю у маленького мальчика, потому что понимаю, он идет с ледянкой, что он где-то здесь все время каждый день крутится. И спрашиваю его, где здесь площадка под митинги? А, это гет-парк, вот туда иди. Потом, а вот он спрашивает у меня, а что там? Я говорю, митинг какой? Я говорю, защиту Конституции. А! Вот ему лет 10, наверное. Вот отношение, то, что за 25 лет эта власть не научила уважать самый главный закон, который должна руководствоваться граждане. Вот этот мальчик так и не понял, зачем она нужна. В принципе, и мы с вами тоже не понимаем. Вот, например, я не понимаю, почему я уже дважды, я уже административный рецидивист. То есть дважды задерживался за желание, мне по Конституции положена свобода собрания, 31 статья, да? Мирно, без оружия, мы можем проводить собрания, когда хотим и где хотим. Но в Москве, я не знаю, как в других регионах, в Москве точно для департамента региональной безопасности Москвы эта статья не распространяется, 31 статья. Они выше, они над ней. Они внутренними распоряжениями, внутренними какими-то своими собственными подзаконными актами регламентируют нам эту свободу собраний. То есть они нам отказывают, они придумали разрешительную систему, запретительно разрешительную систему. А хотя по закону мы знаем, что уведомления достаточно, подать уведомление и проводить то, что мы хотим, там, где мы хотим. А тут получаются двойные стандарты. В центре города партия власти и филиалы «Единая Россия», у филиала «Справедливая Россия», коммунисты и ЛДПР могут проводить в центре города, да? Пушкин, на Пушкинской площади все время ЛДПР проводит. Напротив Пушкинской площади, Пушкинский сквер, там собирается периодически НОД, проправительственная организация, которая курирует «Единая Россия», и так далее, и так далее. Они могут шествовать по улицам Москвы, а мы не можем. Вот что получается, двойные стандарты. Получается, что люди, которые находятся в оппозиции к власти, они отторгаются власти. Даже там, вот смотрите, прошли выборы. Вне политического поля остались именно националисты и либералы. То есть туда попали все, кроме них. То есть и нас вытескивают на улицу. И даже улицу нас запрещают. Я уже сказал, что вот меня власть хочет сделать такого административного рецидивиста. И даже вот в комментах пишут я в блогах, что, мол, Горский повторяет путь Дадина. Эта власть хочет нам навязать, чтобы мы все повторили путь Дадина. А мы не будем повторять этот путь. Мы добьемся своего права собираться свободно, без оружия, пока мирные и без оружия. Там посмотрим. Потому что вы знаете, что когда унижается национальное достоинство, а его сейчас унижают, то народ имеет право на восстание. Это регламент, международный регламент. Вы об этом всегда помните. Они нас к этому подталкивают, но мы пока будем формально исполнять их законы. И требовать исполнения этого закона, который, кстати, не попирает, в том числе 31 статью Конституции. И что происходит дальше? Дальше нам выделяют вот это место. Это место называется Гайд-парк. Да, Вячеслав совершенно прав. Это загон. Загон, вот смотрите, мы среди леса, не поймаем в темноте, людей нет. И вот, пожалуйста, разговаривайте, кричите, все равно вас не услышит никто. Вот по такому принципу себя ведет власть. Так вот. Да, никто не знает, как это говорить. Я вообще предлагаю больше не соглашаться с этим местом. Вот серьезно, меня то, вот мы подавали силами новой оппозиции провести антикризисный митинг номер один. И нам предлагали это место, мы категорически отказались, потому что мы понимали, что это такое. Но Вячеслав не знал, теперь он точно знает, что сюда приходить не надо. Я думаю, он теперь поддержит в этом смысле нас тоже. Но тем не менее, мы сюда пришли, мы здесь оказались. Поэтому я хочу вот этих чиновников Департамента региональной безопасности Москвы поименно перечислить, которые стоят выше закона Конституции. Это руководитель департамента Владимир Черников, его заместитель Василий Олейник, а также вот такие прихвостни, которые нам отписывают, ответственные за запрет вот эти, это Бахар Сергей и Николай Коновалов. Вот эти четыре человека мешают нам жить! Позор! Позор! Позор! Позор! Позор! Позор! Ну, друзья, митинг — это когда еще не просто, просто так вот пожаловаться, что-то такое там, как-то покричать власть, надо еще как-то хорошенько и прокричаться. Правильно же, да? Друзья, а то холодно стоим, музыки нет, ничего нас не бодрит. Друзья, я понимаю, я русский националист. Я попал в эту коалицию именно ради желания отстоять достоинство русского народа. Мы же понимаем, что мы преимущественно здесь русские люди. Правильно? Да! Мы часть русского народа! Да! Кто мы? Русские! Кто мы? Русские! Слава России! Слава России! Друзья! Мы все понимаем, что в России так получилось, что зло, оно пресенцировано. То есть, вот самый, все мы знаем, что кто зло, да? Путин, да? Помните Болотко 5 лет назад? Она подшла под знаком «Путин вор». Я понимаю, что это очевидная вещь. Действительно, он вор и собрал вокруг себя воров. Но, честно говоря, когда мы это произносим, когда произносил 5 лет назад, я думаю, они ухмылялись, потому что для них это добродетель. Потому что вора назвать вором — это его похвалить. А я предлагаю на конце не «р», а «вон». То есть показать на двери. Знаете, как в русской литературе. Пошел вон, болван. Вот поэтому Путин вон! Путин вон! Путин вон! Путин вон! Путин вон! Путин вон! Путин вон! Путин вон! Еще, давайте еще раз. Путин вон! Путин вон! Путин вон! Путин вон! Путин вон! Путин вон! Друзья, естественно, как будучи русским националистом, меня очень волнует статья 282, да? В том плане, потому что русских националистов по этой статье посажено больше тысячи уже. Некоторые утверждают, что около 1500. И даже они, будучи на зонах, уже такую создали белую масть. Это не шутки, это вполне серьезно. Это говорит о том, что самая активная пенсионарная русская молодежь... Аппаратура не держит. Находится в застенках. Так вот, я предлагаю прокричать... Отмени 282! Отмени 282! Отмени 282! Отмени 282! Отмени 282! Свободу Дмитрию Тёмушкину! Свободу Дмитрию Тёмушкину! Белову свободу тоже! Свободу Александру Белову! Свободу Александру Белову! Свободу Дадину! Свободу Дадину! Свободу Дадину! Свободу Дадину! Свободу политическим заключенным! Свободу политическим заключенным! Ну, наверное, все. Спасибо большое. Слава Руси! Слава Руси! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Все, теперь все. Слава Руси! Конкурировать по эмоциональности с Юрием Горским невозможно, я даже не буду пытаться, поэтому сразу и без преамбул, в общем-то, представлю следующего выступающего, не менее известного в узких кругах, Марк Гальперин. Приветствуем. Сегодня у нас были прогулки, которые мы делаем каждое воскресенье. Пришли к Красной площади и увидели закрытые ворота. Знаете, чем они были закрыты? Они были закрыты наручниками. Вот эти ворота, там скоба такая и, соответственно, наручники, чтобы не зашли. Вот это символ. Завтра день Конституции, а сегодня Красная площадь. И из-за того, что мы делаем прогулки, закрывается на наручники. Если вы возьмете Конституцию и все вот первую часть просмотрите, ни одна из статей не соблюдается. И самая главная статья, это третья, там источник власти является многонациональный российский народ. Да не является. Вот сейчас власть захватили воры, бандиты, политические и военные преступники. Вот кто сейчас власть. И эту власть надо отобрать. Естественно, мы это сделаем. И Вячеслав Мальцев правильный путь сказал. Я говорю, что мы ее заберем в результате мирной демократической революции. Она неизбежна. Вот когда гнобить народ, он терпит, ну, зажимает пояса, еще что-то терпит. Но в конце концов прорывается. И вот люди говорят, нам уже все равно, что вы сделаете. Хороший пример, вот такие же прогулки сегодня были в Воронеже. Там людям звонили накануне и говорили, если вы выйдете, против вас будут там возбуждены всякие нехорошие уголовные, административные дела. Кто-то не пришел, но некоторые люди пришли. Константин Кобраков как раз провел в Воронеже сегодня вот прогулки. Люди дошли до памятника Ленина, к администрации. Это вот непримиримые люди. И вот Кобраков сказал, что... Пришли те, кто уже не может молчать, которым уже все равно. Вот когда нас таких, которым уже все равно, станет больше, когда будет миллион на Манежной, на Красной площади, тогда мы прогоним эту власть. Победим. Победим. Мы победим. Спасибо, Марку. Спасибо Марку как минимум за то, что он, в общем-то, организует вот этот уличный протест и уже, наверное, стал одним из лидеров уличного протеста и во время выборов нам очень сильно помогал и после выборов, поэтому спасибо всем тем, кто нам помогает. А вот прежде чем представить одного из наших уже последних выступающих, я, знаете, о чем хотел бы сказать? Я хотел бы сказать о том, о чем я уже говорил. И говорил я об этом на ВДНХ, когда был народный сход. Я думаю, что здесь есть люди, которые присутствовали на этом народном сходе, ну, как минимум, в общем-то, Юрий, который уже говорил свою речь, и Марк, да, я говорил о том, что нам пытаются вот этим всем, то, что здесь описывается, посадками Дадина, пытками его в колонии, церемонии, посадками Дмитрия Демушкина за какие-то репосты, отправлением нас сюда в гайд-парк. Нам пытаются доказать, что власть сильная. Власть сильная, она может нас отправить в гайд-парк. Она может каждого выцепить и посадить по надуманному уголовному делу. Я, может быть, мыслю как-то иначе, но я думаю, что это самый явный показатель слабости. Самый явный показатель слабости. Сегодня здесь собралось сколько? 200, ну пускай 250 человек. На холоде, может быть, в не самом удобном месте 250 человек. Власть боится 250 человек. Нас отправили в лес, потому что, а вдруг что-то случится. Власть боится Марка Гальперина, закрывает наручниками Красную площадь. Вдруг он залезет и разбудит Ленина. Наверное, они так рассуждают. Я не знаю, чего еще можно бояться. Вдруг он покажет какое-то неприличное место, социализм с человеческим лицом в окно Путину. Наверное, этого боится власть. Мы этого не боимся. Мы не боимся собираться здесь без оружия, без масок, с открытыми лицами и свои требования высказывать. Вот у меня в руках есть как раз виновник нашего сегодняшнего торжества, это Конституция. И у многих сегодня она здесь есть. Я прошу поднять эту Конституцию и ответьте мне только на один вопрос. Кто здесь власть? Мы! Кто здесь власть? Мы! Мы здесь власть! И мы будем бороться за эту Конституцию, так как там, в общем-то, соблюдаются права каждого из нас. Это наша Конституция. Это не Конституция Путина. Это не Конституция Ельцина. Это тот документ, который защищает каждые наши права. И я прошу об этом помнить. Следующий выступающий — Оксана Муминова. Единственная представительница женского пола. Особо поддерживаем. Но Бог любит троицу, как известно. Дважды мы уже Оксану приглашали на сцену. Нужно будет, наверное, третью попытку. Боже, я не знаю, где она. Боже, бежит? Подождите, у нас есть человек. У нас, конечно, предновогоднее настроение, но мы не будем тебя звать, Оксана, как Снегурочку, поэтому давай. Что, есть она? Есть, есть сейчас. Ну а что ждать, вон человек. Сколько ее можно ждать? Оксана у сцены, приветствуем. Здравствуйте. Спасибо, что дождались. Сотрудники полиции 4 раза смотрели мою сумку. Что-то интересное, видимо, нашли. Друзья, ну, выступать в финале неблагодарное дело, потому что я думаю, что все уже сказано. И сказано все главное. Давайте я ближе к практике. Вот если мы завтра пройдемся и спросим у наших обычных граждан, а какой сегодня праздник? Я думаю, что многие так странно посмотрят, скажут, не знаю, что-то пропустил, может быть. Если мы скажем, что День Конституции, на нас странно посмотрят многие. Молодой человек. Почему так? Почему наши граждане не знают о том, что завтра у нас праздник самого главного закона нашей страны? Потому что, как уже было сказано, именно этот закон гарантирует нам все наши права, свободы и, собственно, главное, право на достойную жизнь. Если мы спросим, почему так происходит, потому что люди нам ответят, ну потому что закон — это одно, а жизнь наша — это совершенно другое. Потому что страна у нас интересная, мы живем не по закону и не по конституции, а живем по понятиям. По понятиям, которые придумали люди, которые сейчас у нас у власти. И, наверное, эти понятия ближе к жизни, ближе к ним, но никак не ближе к нам. У нас страна, богатая ресурсами. И главные ресурсы нашей страны — это наши люди, которым не дают нормально работать и нормально жить. Как нам преодолеть этот разрыв? То, что есть на самом деле, и то, что нам гарантирует Конституция. Наверное, мы будем вместе с командой Вячеслава Вячеславовича Мальцева и вместе с соратниками активно бороться за то, чтобы жить не по понятиям, а жить по нашему главному закону, по Конституции, которая гарантирует нам наши права и свободы. Чего мы хотим на самом деле? Вот я подумала, ну, конституция это такой некий абстрактный, наверное, закон. На самом деле, вот я, например, хочу заходить в магазин и видеть товары, которые, чтобы на них было написано «сделано в России». Я думаю, что наша страна вполне способна производить электрические чайники, а не покупать их в Китае. А еще я хочу, чтобы когда-нибудь наша сборная по футболу выиграла какой-нибудь статусный чемпионат. Но не просто выиграла, а чтобы членами этой сборной были российские фамилии. Фамилии наших игроков, которые выросли из дворового футбола. А для этого нам нужно строить нормальную инфраструктуру для наших детей. Вот кратко. Спасибо огромное. И я думаю, что только вместе мы добьемся наших целей. Спасибо. Друзья, большая разница наших митингов и вообще наших встреч в том, что мы обращаемся не к какой-то абстрактной аудитории. И это не Вячеслав Мальцев сейчас собрал митинг, да, и это не Юрий Горский громко кричал со сцены. Это все собравшиеся сделали единый вклад. Поэтому у меня маленькая просьба. Во-первых, я понимаю, что большое количество людей обступили Вячеслава Вячеславовича справа от сцены, и у нас такие бреши появились. Поэтому давайте немножко вернемся, наверное, к центру. Вячеслав Вячеславович никуда не убежит и обязательно с каждым сфотографируется, с каждым из желающих. Поэтому давайте вернемся как-то к сцене. Это действительно важно для наших выступающих. Это во-первых. А во-вторых, нас обвиняют в том, что мы в какую-то московскую тусовку вступили, да, и теперь поселились в Москве. Это, наверное, может быть и не так плохо, но тем не менее, московская тусовка не предполагает какие-то элитные лица. Каждый из здесь желающих, в общем-то, высказывал свое мнение. И вот у нас последние выступающие, это 3 человека, люди, которые, может быть, не являются какими-то известными политиками, известными блогерами, у них нету сотен тысяч подписчиков на каналах, но это люди, которые, я думаю, что не менее авторитетное мнение могут сказать по разным вопросам. Поэтому приглашаю на сцену Александра Свищева, поддерживаем. Спасибо за поддержку. Я выступаю как сторонник Вячеслава Мальцева в чистом виде, то есть хунтист, так называемый. Сегодня у нас митинг посвящен Конституции, которая практически перестала существовать как юридический документ. Ни одного закона нет, чтобы он основывался на Конституции или мог быть защищен через Конституцию. И что делать с этой тогда книжкой? В Священном Писании есть такое выражение: если соль перестала быть соленой, то она годна только что бросить ее под ноги. Но можно ли нам бросить под ноги Конституцию? Я думаю, все-таки нет. Она действительно при существующем режиме не имеет никакой юридической силы, но это мерило правды. Все видимое может быть индикатором для невидимого. Например, если я знаю, что камень падает в воду и тонет, то я не должен смотреть, я знаю, что камень, упавший в воду, тонет. Если Конституция на 100% отвергается, значит 100% того, что говорит руководитель страны, и мы не видим, что он говорит и что делает, мы можем знать. По закону аналогии врет. Практически 100% вранья. По любому поводу, куда ни обратитесь, правды нет. Это печальная вещь. Я сейчас немножко зачитаю, потому что то, что я скажу сейчас, будет более жутко, чем можно было предположить. Как русский человек, я имею мистическое сознание. Я верю в вещи, которые не всегда объяснимы наукой, всякими закономерностями, философами. Я принимаю мистику очень серьезно. Президент Российской Федерации, вступая на должность, читает следующую клятву. Я ее не читаю, я не президент. Он кладет руку на Конституцию и говорит: клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость безопасность и целостность государства, верно служить народу. Это не пустые слова, это слова клятвы. Вы видели по телевизору? Кладет руку и говорит. Это было 3 раза. 3. В 2000 году, в 2004 году, в 2012 году. 3 раза клялся, 3 раза не исполнил. Может быть, он сразу не хотел исполнять. Тогда это было изначальное клятвое преступление. Может быть, он искренне клялся, а потом уступил от страха или от выгоды. Какая разница? Факт то, что клятва была 3 раза принесена, и 3 раза она была не исполнена. Как человек мистического сознания, я знаю, что клятвы не бывают пустыми. Они пишутся на небесах. Первую невыполненную клятву можно отмолить. 2 клятвы можно отработать, отмолить. 3 клятвы – это уже полная обреченность. Мне страшно об этом говорить, но наша страна сейчас при нынешнем режиме находится под проклятием. И это проклятие становится все более и более очевидным. Законы людей очень похожи на законы природы. Когда небесное электричество начинает перебирать свою силу, оно встречается с электричеством Земли, и возникает молния. Такие же моменты сейчас происходят у нас в социальном пространстве. Линия разлома прошла именно по линии лжи. Вранье порождает вранье, и еще больше порождает вранье. Если вы не знаете, говорит нам правду президент или нет, возьмите видимый документ, Конституцию. Насколько правильно он говорит согласно Конституции. Если в видимом он врет, то в невидимом врет точно. И вот это проклятие уже пошло разломом через всю страну. Уже расходятся громы и молнии. Они начинаются с того, что люди уже... Уже времени, да? Хорошо. Я скажу так. То, что с нами сейчас происходит, является результатом лжи. И как пришло, так и будет уходить. Для того, чтобы мы могли выйти из этого, а впереди надвигается настоящий бунт. Бунт русский, бессмысленный и беспощадный. Его можно победить только одним образом. Это начать жить по правде. Одиночка в правде почти ничего не может. Нам надо соединяться. И именно соединяться вокруг Вячеслава Мальцева, потому что не он к нам пришел, а мы пришли к нему. К сожалению, я не уложился во время, мне надо было еще хотя бы 10 минут, но я не могу сказать, меня попросили остановиться сейчас. Если хотите узнать, в другой раз. Но я хотел бы объявить лозунг, с которым я вступаю в ряды Мальцева. Если он примет его, я буду рад. Если не примет, то я сам вступлю с этим лозунгом. И этот лозунг у нас должен быть. Чтобы избыть проклятие, висящее над страной, лозунг быть должен «Правда или смерть?». Другого выбора у нас нет. Мы все погибнем, как скоты в загоне. Иначе. Декабрь месяц дает нам, в общем-то, свои ограничения, да, народ начинает подмерзать, поэтому я всех призываю греться, греться жаром сердец пламенных и не расходиться, потому что к концу мероприятия мы еще озвучим резолюцию, дадим слово Вячеславу Вячеславовичу Мальцеву, и впереди еще много всего интересного, а пока последний на сегодня выступающий человек, который... Вот опять, к сожалению, я про людей уже сегодня говорю, что были задержаны, да, то есть Юрий Горский был задержан, Марк Гальперин был задержан, вот еще один человек, который не так давно был задержан за пикет в поддержку Дмитрия Демушкина, это Илья Сотников. Встречаем. Приветствую всех, кто собрался сегодня здесь. Холодно, темно, нас мало. Но в единстве и в собрании наша сила. По одному мы никто ничего не добьемся. Сегодня нас стоит 200 здесь. Завтра в другом месте будет стоять 500, потом 1000, потом 5000. Я верю, что однажды мы победим. Власть нарушает основные законы, основной, Конституцию. По 3-й статье Конституции народ осуществлять может власть непосредственно. И это еще подтверждает то, что народ... Гражданин имеет право вмешиваться в государственные дела и управлять ими. Я буду краток. Они пугают нас, запугивают, задерживают за одиночные пикеты, нарушают основные простейшие права. Никаких социальных и прочих льгот. Они нас запугивают. И что я хочу сказать, вы должны помнить, будет люстрация. Как я говорил, давайте напугаем их. Когда начнется, погоны не спасут! Погоны не спасут! Погоны не спасут! Погоны не спасут! Слава России! Слава России! Мы подходим к завершению нашего сегодняшнего мероприятия. И тут такой громкий лозунг, один из последних был. А я хочу, в общем-то, из итальянской классики сказать фразу «Не ждите свободы те, кто враг свободе». И мне кажется, это, в общем-то, очень верное в наше нынешнее время слово. Поэтому Вячеслава Мальцева приглашаю на сцену. Вячеслав Шлач. Друзья, вообще-то мы сегодня вот говорили о том, что это митинг людей, митинг общий, но, конечно, мы понимаем, что многие здесь собравшиеся — это так называемая хунта, да, мы уже не стесняемся этого названия. Поэтому давайте проскандируем ту фамилию, которая написана за моей спиной, и ради которой мы в том числе здесь сегодня собрались. Какая это фамилия? Спасибо, спасибо. Но мы собрались не ради Мальцева, а ради Конституции. Да, мы собрались ради достойной жизни, ради свободы. Я хочу, во-первых, вот, может быть, кто-то не согласится, а зря. Я хочу поприветствовать полицейских, которые здесь находятся, потому что многие тоже относятся к той группе, которую мы называем хунта. Так что давайте поприветствуем полицейских. Спасибо. Большое спасибо им, тем, которые с нами, а большинство с нами. Я думаю, что очень хорошее сегодня получилось мероприятие, может быть, такое несколько свежо, да, морозно, но, тем не менее, мы довольны. Я вижу, что хотя наших товарищей задерживают, хотя происходит бардак, в стране страшный бардак, но мы рады от того, что мы видим будущее, от того, что мы видим, что это скоро закончится, и что у нас есть перспективы. Вот здесь товарищ наш, я вижу, Валера приехал, привет, фермер наш, человек, который трудится руками на земле, дочка его, которая сама трактором управляет. У нас есть будущее, мы не ждем, а готовимся. Счастья нам, здоровья! Ура! Ура! Главный лозунг, кто у нас сегодня не прозвучал. Не ждем! А не ждем! А не ждем! А вот теперь порядок. Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Путин вас! Путин вас! Путин вас! Путин вас! Путин вас! Путин вас! Путин вас! Путин вас! Путин вас! Замерз. Люди не замерзли, Андрей. Микрофон замерз. Значит, да, так скажем. Сейчас мы дадим. Да. Все. Ага. Да. Работает. Значит, тогда таким образом поступим, раз мы высказались все здесь. И, в общем-то, мнение однозначное, поэтому Сереж сейчас резолюцию прочитает, которую мы подготовили, а мы за это проголосуем. Сереж, пожалуйста. Да, но в качестве звукоусиливающей аппаратуры надо использовать Юрия Горского. Это намного более проверенный вариант, такой намного более серьезный. Резолюцию зачитываем. У нас сегодня здесь присутствуют сотрудники мэрии Москвы. Я, конечно, могу вас пригласить на сцену, и мы можем, как на Новом Годе, закричать там «Дед Мороз», да? Но не будем, поэтому давайте вы из толпы послушайте, мы вам передадим. Вы скромные ребята, мы знаем. Конституция Российской Федерации – основной закон нашей страны, согласно которому носителем суверенитета и единственным источником власти Российской Федерации является ее многонациональный народ. Статья 2 Конституции гласит, что человек, его права, свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Гарантом Конституции Российской Федерации прав и свобод человека является президент. Судьи должны быть независимыми и подчиняться только Конституции Российской Федерации по федеральному закону. Это вступительная часть, скажем так. Исходя из вышеуказанного, мы требуем вернуть России статус правового государства, в котором Конституция фактически является высшим законом прямого действия. Мы согласны с этим? Дальше самый любимый мой пункт. Для этого необходима немедленная отставка Путина Владимира Владимировича, который на данный момент является формально президентом Российской Федерации, при этом, по нашему мнению, нарушает данную ему присягу и больше не является гарантом Конституции. Мы согласны с этим? Кто за, поднимаем руки. Против есть? Рискнем? Не будем. Хорошо. Также мы требуем отменить все антиконституционные законы, принятые действующей властью. Кто за? И напоминаем, что в статье 3 пункта 4 указано, что никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти и присвоение власти является тяжелым преступлением и преследуется по закону. И мы уверены, что оно будет, свое наказание эти люди получат. Мы согласны с этим? Мы принимаем эту резолюцию? Спасибо. Друзья, давайте тогда несколько технических объявлений. Я люблю в конце технические объявления. Будем мерзнуть до последнего. Так, во-первых, друзья, у нас здесь есть замечательные ящички. Кто-то их видел, кто-то не видел. Мы провели этот митинг. Вы знаете, что сейчас трудные времена. Так, давайте отойдем. Сейчас трудные времена. Президент Барак Обама больше не платит нам деньги. Нам очень тяжело, да, он уходит, доживает свои дни в посту президента. С Дональдом Трампом мы пока не договорились и вряд ли договоримся. Поэтому, к сожалению, кроме вас, у нас других спонсоров нету. Поэтому у нас есть замечательные ящички, на которых нарисован некий персонаж, который так отдаленно кого-то напоминает, да, и там написано «На оздоровительную поездку в Магадан». Вот поэтому мы собираем деньги на оздоровительную поездку в Магадан. Вот есть замечательный ящик, у кого есть возможность, даже 50 рублей, это будет замечательный ваш вклад на дальнейшее проведение подобных митингов, да, и кто-то говорит, не хотим уходить. Я думаю, что мы еще неоднократно встретимся и в более удобном для нас месте и в большем количестве людей. Не заходит, ну, я не буду говорить, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, это и так все знают. Артподготовка для тех, в общем-то, кто, может быть, впервые у нас, такие наверняка тоже есть. Вячеслав Мальцев, отдаем его на растерзание. Автографы, сувениры, фотографии, признание в любви, поцелуи, что-то еще. Пожалуйста, он справа. На этом наше мероприятие закончено. Всем спасибо. С вами был Сергей. До свидания. Вот здесь ходит, вот. Ой, не свет, погоди. Вот это надо было, наверное. Ну, как, он реально. Может, положить. Спасибо, Вова с бутербродами поедет. Так, банки. Банки. В отличие от них. Секунду. Thank you. Нет, короче, мы ее опубликовали 5 сентября, как обещали. Дело. Я спадаю их людей. Хорошо. На такую-то цель, понимаешь, на благую-то. И миллионы не будут жалеть. С бутербродами уже поедет. Последние отдадут. Железо больше собирай, железо. На кандалы. На кандалы нужно собирать железо. Так здесь все представление, есть программа, она была составлена, не важно, нашими людьми, да, нашими сторонниками. Маленькие, найти ее, а я думаю, может быть, даже слишком большие. Да, да. Вот это Диму надо. Для Димы, один маленький для Димы, другой для Володи. Конечно. На определенное место. О, еще какая. Сейчас, одну секунду. Так, все. Я думаю, можно. В будущем что еще планируют в Лешу прийти? Смотрите канал. Петеря, я тебе. Перчатки. Серег. Наш Саша. Саша, где? Хорошая передача, мне понравилась. Спасибо. Еще. Ну как, примерно столько, сколько, в общем-то, ожидали, погода, место, ну много разных сопутствующих и не сопутствующих признаков. Как и ожидали, столько и пришло, в общем-то, примерно. Мы говорили, что 200-250 будет, но я со сцены посмотрел, примерно так и было. 200 было, да? Нет, 200 было 100%, я думаю, где-то там 230, вот у нас человек считал. Кстати, у нас были кто-то из белого счетчика, которые прям на входе считали. Надо спросить, они прям точное число скажут, прям вплоть до головы. Следующий пакет мероприятий еще в планах стоит. Так, ну, Новый год у нас, во-первых, да, грядет. Будут длинные каникулы. Я сам что-то этот Новый год, будут длинные выходные. Вот, поэтому я думаю, что где-то будем собираться, либо у нас дома, либо, может быть, тоже на улицах где-то. Я пока не продумывали, продумывали, пока не пришли к какому-то единому мнению. Я думаю, что в передаче сразу, как только какое-то мнение появится, единое, то мы сразу его объявим. По городам сейчас будем ездить, продолжим. Поездки в Питере были недавно. Сейчас у нас, благо, соратник наш, да, просто обычный человек, помог нам, мы об этом говорили в передаче, я имею в виду финансово, вот, и поэтому, в общем-то, дал нам возможность продолжить наши путешествия. Я думаю, что вот сейчас Нижний Новгород у нас остался незахваченный после... Незахваченный, хорошая фраза. Незахваченный. Незахваченный, мне так нравится больше. После выборов, да, на выборы не приехали. Большой вопрос, кто кого захватывает. Ну, так или иначе, в Нижний Новгород, может быть, ездим по возможности, да, этой зимой. Ну и прогулки у нас вот каждое воскресенье. В Питере сколько народу на прогулки? С нами или вообще? Ну вот по вашему опыту то, что вы видели. Ну, когда мы были, было на площади 272 человека. Прям по головам считали. Ну там может быть плюс-минус 5, да, могли ошибиться. Вот. И к концу там мы прошли пол Питера, к концу там чуть больше сотни осталось. 270 это кто-то присоединяется, кто-то... Не-не-не-не-не, это вот мы вышли на площадь, Вячеслав Вячеславович стоял в центре, я отошел на возвышенность и считал по головам. То есть вот было 272, это вот чисто стоящие вокруг. Давай, давай. Сейчас я. Так, я тогда заберу это все дело. Не, а он замет? Ну ладно, давай. Отцепись. Так, пойду я тогда с народом. Сейчас, я прошу прощения, да, у нас просто тут еще. Одну секунду, просто у нас 300 с лишним человек нас ожидают. Так, всем еще раз здравствуйте, вновь прибывшим и остававшимся с нами. Я надеюсь, что вы не замерзли. Не могу похвастаться тем же, поэтому 1:38, да, у нас была трансляция, у нас был митинг. Но надеюсь, что, в общем-то, в тех условиях, которые есть, прошло неплохо, по моим ощущениям, да. Мы уже подмерзли, пойдем греться. Все очень хорошо, я так считаю, по крайней мере. Поэтому всем привет, там вы с чашкой чая где-то смотрите за нами, это же прекрасно, 21 век. Так что вот так вот замечательно все закончилось. Мы пошли отогреваться. Всем удачи и спасибо, что вы нас смотрите. Так, мы